Вот за что я вас люблю и уважаю, госпожа Грельфи. Это за ваш неиссякаемый оптимизм, — сказал Сварог искренне. — Не переживайте душевно, прошу вас. И еще ведь вас в конце концов на Аркане никто не тянет. Старуха не отставала, шла с ним в ногу, ворча, — тянет, не тянет. Да как же вас одного-то отпустишь с этими степными дураломами, что только умеют жеребят от поноса заговаривать, да сосликов от шатров отгонять магическим цоканьем? Шагавший по пятам Барута, старший среди табунщиков, сдержанно прокомментировал, — язык у тебя, старая ты, старуха, как помело, чтоб тебе Барлая во сне увидеть. — Милай, — задушевно сказала Грельфи, — знал бы ты, какую нечисть я убогая видывала в явь, а не во сне, когда ты еще сопливым отроком без порток бегал и на старой кобыле учился, как с бабами обращаться. Ты б тогда, душевный ты мой, будь тебе годков на полсотни поменьше, дал бы тебе щелбана в лоб, чтоб звон пошел. Дубье ты степное! Когда мне было на полсотни лет поменьше, такие, как ты, не щелобаном мне в лоб давали, а мошной трясли и на коленях ползали, домогаясь позволения в сено завалить. — И как неплохо зарабатывала? — спросил Барута с интересом. Дождёсь, урод кривоногий, такой нашлю на тебя. Разговорчики в строю, — недовольно сказал Сварог, — ну, как дети малые. Да это мы, светлый король, от волнения, неужто не понимаешь? — фыркнула старуха, но приумолкла. В совершеннейшем молчании они шагали по мощенным дорожкам меж домов для дворцовой прислуги, парковых аллей и казарм. Очень часто навстречу им из самых неожиданных мест бдительно выдвигались то гвардейцы с обнаженными мечами, то широкоплечие личности в цивильном, державшие руки за отворотами камзолов, и всякий раз молча отступали в тень, узнавши короля. Несмотря на ночную пору, дымили все три трубы дворцовой поварни. В небе исполинским желтым диском светился мел. Куда ни глянь, нереально четкие черные тени перемежались золотистым сиянием. Через четверть часа они вышли к горбатому мостику, за которым и начиналась запретная территория, где никто не бывал вот уже 125 лет. Мостик, добротно построенный на века, казался наехоньким. Грельфи молчала, и Сварог первым шагнул на продолговатые каменные плиты, держа топор наготове, прекрасно помня, в каком кармане лежит шнур, не расслабляясь и пустив в ход все свои способности. Вот чего он никогда не забывал, так от слов лесной девы о том, что ему следует беречь самостов. Учитывая, что иные ее предсказания уже сбылись, как-то незаметно для заинтересованных лиц, шарлатанством тут и не пахло. Ротагайцы придвинулись к нему, обступили теснее. Барута безостановочно шевелил губами, определенно повторяя какие-то степные заклинания от нечистой силы. Табунщики никак не могли считаться опытными волшебниками, но, как это частенько случается с людьми, ведущими вдали от цивилизации самый патриархальный образ жизни, много чего ведали по мелочам. Однако Сварог пока что ничего такого не ощущал, да и посерьезневшая Грельфи молчала, только извлекла из кармана юбки какую-то сухую ветку и поводила ее перед собой, словно освещала дорогу фонариком. Они уверенно шагали вперед, по мостикам, то горбатым, крутым, то прямым, узеньким, мимо заросших ряской и неухоженных прудов, мимо беломраморных статуй на круглых постаментах, мимо беседок, где когда-то любили, ревновали и страдали. Каменные сохранились, а вот иные деревянные пришли в запустение, развалились. — Вот он, наконец! — мост.